Он не сказал «что», но это было понятно и без слов. Теперь они смотрели по сторонам с особенным вниманием, опасаясь увидеть на пути знакомое лицо. Однако им пришлось подъехать к самой гостинице. Швед еще стоял на крыльце. На их глазах он сел в подъехавшее такси и куда-то покатил. Впрочем, никакого секрета из своей поездки Свенсон не делал, и вскоре Гуров убедился, что ездил он всего-навсего в агентство за билетом. В том, что цель поездки была именно такой, лично убедился полковник Кричко, который вошел вслед за Свенсоном в здание. Никаких конспиративных встреч у шведа в агентстве не было. Все ограничилось тем, что он переоформил обратный билет на среду. Затем он вышел, опять сел в такси и поехал обратно в гостиницу. Разделавшись с делами, швед принялся развлекаться. Никакой нервозности в нем больше не замечалось. Этот человек великолепно умел отключаться. Только что он негодовал по поводу несостоявшейся сделки, но вот улыбка опять не сходит с его лица, и он ведет себя так, будто только для того и приехал в Болеславль, чтобы хорошенько нагрузиться пивом в гостиничном баре, покатать шары в гостиничном боулинге и пощипать гостиничных горничных. Сведения об этом регулярно поставлял Гурову Славик, на попечение которого пришлось передать шведа, так как сами они не хотели больше появляться в гостинице. Славик в очередной раз сменил обличье и таскался за иностранным гостем теперь на вполне легальных основаниях. За кружкой пива в баре ему удалось набиться шведу в собутыльники. Он выпросил у Свенсона несколько сувениров, а за это поставил ему не один раз выпивку.